Даже когда переулок погрузился в смоляную черноту, я продолжал пересыпать снег, хотя и сознавал, что мои пальцы слишком задубели, чтобы почувствовать монету, даже если случайно наткнуться на нее. Потом я поднялся, опираясь о стену, и побрел. Израненная ступня не позволяла двигаться быстро. Боль прошивала ногу при каждом шаге, и я старался держаться поближе к стене, перекладывая на нее часть веса. Я двигался к берегу, той части города, которая стала моим домом в большей степени, чем любое другое место. Стопа совсем онемела от холода, и хотя некую рациональную часть меня это и беспокоило, практическая часть радовалась, что я не весь покалечен. До моего тайного места оставались километры и километры, а шел я медленно и вяло. В какой-то момент я, видимо, упал. Не помню этого, но помню, как лежал в снегу и наслаждался восхитительным удобством и уютом. Меня накрывал сон, как толстое одеяло, как смерть. Я закрыл глаза, помню глубокую тишину пустынной улицы вокруг меня и представил себе смерть в образе огромной птицы с огненными крыльями. Она парила надо мной, терпеливо ожидая меня. Пришел сон, и огромная птица обвела меня горящими крылами, неся великолепное тепло, но тут ее когти вонзились в меня, разрывая на части. Нет, это была всего лишь боль в сломанных ребрах, когда кто-то перекатил меня на спину. С трудом разлепив один глаз, я увидел над собой демона. В моем оглушенном и доверчивом состоянии вид человека в маске демона напугал меня до того, что я очнулся. Соблазнительное тепло, обнимавшее меня секунду назад, исчезло, оставив тело бессильным и налитым свинцовой тяжестью. «Это правда. Я говорил тебе, здесь ребенок, прямо на снегу». Демон поднял меня на ноги. Теперь, окончательно придя в себя, я заметил, что его маска совсем черная. Это был Энканис, князь демонов. Он поставил меня на нетвердые ноги и начал обметать покрывающий меня снег. Здоровым глазом я разглядел еще одну фигуру в мертвенно-зеленой маске, стоящую рядом. «Пойдем», — настойчиво сказала демоница. Ее голос сквозь ряд нарисованных острых зубов звучал глухо. Энканис не обратил на нее внимания. «Ты как?» Я не смог придумать ответ, поэтому сконцентрировался на удержании равновесия, пока человек продолжал счищать с меня снег рукавом своего черного балахона. Разнесся далекий звук рогов. Демоница бросила тревожный взгляд на улицу. «Если мы не удержимся впереди них, то совсем завязнем», — нервно прошипела она. Пальцами в черных перчатках Энканис смел снег с моих волос, затем наклонился поближе и заглянул в лицо. Его черная маска странным пятном маячила перед моим затуманенным взором. «Господне тело, Холли! Кто-то зверски избил этого ребенка! Да еще в день середины зимы!» «Стражник!» — умудрился прокаркать, я чувствую во рту кровь. «Ты замерзаешь», — сказал Энканис и начал растирать мои руки и ноги, стараясь восстановить кровоток. «Тебе лучше пойти с нами». Рога взревели снова, ближе. Их звук мешался с отдаленным шумом толпы. «Не глупи», — возразил второй демон. «Он не в той форме, чтобы бежать через весь город». «Он не в той форме, чтобы оставаться здесь», — отрезал Энканис, продолжая с силой массировать мои руки и ноги. Некоторое чувство возвращалось к ним, в основном жгучий колючий жар, мучительная насмешка над умиротворяющим теплом, которое я чувствовал минуту назад, уплывая в сон. Боль пронзала меня всякий раз, как его руки попадали на ушиб, но тело слишком устало, чтобы дергаться. Демоница в зеленой маске подошла поближе и положила руку на плечо друга. «Нам надо уходить, Герек. Кто-нибудь другой о нем позаботится», — сказала она, безуспешно пытаясь оттащить от меня Энканиса.